Засим можно самым невольным образом послушать множество фраз, уверений и возгласов. «Душка, штатский, дай рубль на память!» «Ты мне не верь, я подлец, право подлец!» «Верю!» «Знаешь, зачем у тебя усы в струнку вытянуты?» «Зачем? Ты воображаешь, что они у тебя стрела Амура, только венгерская помада ведь не крепка, кончики гнутся и не пронзят ничего сердца». «А ты читала мой переулок?» «Нет, не читала». «Ну, стало быть, дура, а ты прочти, это диккенсовская вещь, право. Все в восторг приходят, одобряют. А ты угостишь меня ужином?» «Гм, коньяку бы выпить». «А у меня Пупков сегодня был, с чем тебя и поздравляю». «Так ты меня любишь?» «Люблю, только ты привезешь мне завтра браслетку?» «А я его обличу! Обличи, обличи каналию! Распечатай его на все четыре корки! Коньячку не хочешь ли?» «Можно!» «И за сто за это меня все маски так любят! Так любят, так любят, сто право за да за устал!» Восторженно говорит Эммануил Захарович Галкин, обращая свое свиное рыльце к маске с длиннейшим и потому давно уже ободранным шлейфом. «Отчего? От того, что ты красавец!» «Ой, уже будто и красавец! А впрочем, говорят, у меня славянский тип!» «Совершенно славянский!» И Эммануил Захарович чуть не прыгает от восторга. «Дядечка, ты мне дашь рольку в любительском спектакле?» «А что за рольку? Отчего ты так озабочен? Он жену поймал в маскараде. Гм, поздравляю!» Перекрестный огонь подобных фраз и разговоров во всех концах неотразимо преследует наблюдателя, который под этими черными масками может разгадать по одной только интонации голоса оттенки множества чувств, надежд, желаний, а паче всего пустоты самолюбивую суетою, одолевающих души человеческие. Может догадаться о десятках житейских драм, комедий и водевилей, которые то начинаются, то приходят к развязке под сводами этой большой маскарадной залы. Князю Шадурскому подошла маска в черном домино с белой камелией в волосах и с молчаливой робостью взяла его под руку. Князь пристально оглядывал ее фигуру, очерк лица, губ и подбородка, ее глаза и кисть руки, стараясь по этим признакам догадаться, кто бы могла быть подошедшая к нему особа. В руке ее заметно пробегала дрожь внутреннего волнения, большие голубые глаза глядели из-под маски грустно и томно, а губы как-то нервически были сжаты. Она нисколько не походила на привычных маскарадных посетительниц, бойких искательниц приключений, и, казалось, была необыкновенно хороша собою. Шадурский никак не мог догадаться, кто она такая. «Мне надо говорить с тобою», — начала маска нервным голосом и почти шепотом от сильного волнения. «Ну, говори», — апатично ответил Шадурский. «Дело слишком серьезное, я попрошу полного внимания». «Это довольно мудрено в маскараде». «Мне больше негде говорить с тобою». Начало весьма недурное и, кажется, обещает, подумал князь с самодовольной улыбкой, любуясь изящную рукою и стройной фигурой своей маски. «Ты одна здесь?» — спросил он. «Одна совершенно, но не в этом дело. Пойдем куда-нибудь, где народу меньше». «В таком случае уедем отсюда», — предложил Шадурский. «Как уедем? Куда? Ты забываешь, я должна говорить с тобою», — тревожно изумилась маска. «Ну вот и прекрасно. Поедем к Барелю, к Дюссо, куда хочешь, там поговорим. Я, кстати же, есть хочу. Ты шутишь, а мое намерение видеть тебя вовсе не шуточное. Тем лучше. Я о серьезных делах иначе не толкую, как за бутылкой шампанского». «Князь, ради бога», — сказала маска, умоляющим голосом, в котором прорвалось затаенное страдание. «Я уже сказал, не хочешь, как хочешь», — категорически пришел он, высвобождая свою руку с явным намерением удалиться. Это был не более как ловкий маневр, он заметил по всему, что маска от него не отстанет, что во всем этом обстоятельстве кроется нечто большее, чем обыденная маскарадная интрижка, и как человек самодовольно самолюбивый заключил, что поступками несмелой маски явно руководит страсть к его особе, и только одно неумение, одна непривычка к делу и новость положения заставляют ее относиться к нему таким странным, необычным образом. А удобной минутой страсти и увлечения какой бы то ни было хорошенькой женщины, почему же ему не воспользоваться? Он только по голосу старался догадаться, кто она, голос этот смутно казался ему как будто знакомым. Князь уже совсем было высвободился от нее, намереваясь подойти к случайно попавшейся навстречу знакомой маске, как вдруг первая стремительно схватила его за руку. «Умоляю, останься! «Ты не уйдешь от меня?» — встревоженно заговорила она. «Ты капризна», — зевая заметил князь, — «это скучно. Если хочешь говорить со мною, так поедем, а иначе прощай». Женщина остановилась в раздумье. Это была для нее минута мучительной нравственной борьбы и тревоги. Князь, отвернувшись, рассеянно глядел по сторонам. «Я согласна, едем», — едва слышно выговорила она через силу, словно бы давил ее нестерпимый гнет, и, обессиленная этой минутной борьбой, подала ему свою руку. Шадурский торжествовал, хотя и сам бы себе не мог дать отчета, почему именно он торжествует.